Глава 26. Омар. Мне ничего не остается, как подойти к теперь уже бывшей жене и помочь ей прилечь на диван. «Омар, зачем вы это сделали, господин?» Трясутся губы Афифы. Слезы в ее глазах стоят самые настоящие. Наверное, впервые с момента нашего с ней брака я вижу хоть что-то настоящее в ней. Я не мог поступить иначе. Что сделано, то сделано, Афифа Ханум. Теперь мы с вами больше не женаты. Не смею вас задерживать. Но, Омар, ты не выгонишь меня из дома. Я хорошо знаю все пункты брачного договора, и там прописано, что в случае развода по инициативе мужа дом, слуги, ежемесячное содержание остается мне. Никто вас не гонит, Афифа Ханум, усмехаюсь я. И все пункты брачного договора я выполню, не переживайте. По закону мы должны находиться в браке еще 3 месяца. Обиженно выпалила Афифа, чтобы убедиться, что я снова не беременна. Учитывая то, что я не посещал тебя ночами 3 последних месяца, вряд ли ты сейчас можешь ждать от меня ребенка. Но мы исполним все предписания, и 3 месяца у тебя есть. Кроме того, ты родила недавно, и пока кормишь малышку грудью, дети остаются с тобой. При твоем желании, разумеется. Омар! А потом? В ужасе понимает Афифа, что может лишиться не только мужа, но и дочерей. Пожалуйста, не отнимай у меня детей! Дети по закону принадлежат отцу, напоминаю я. И все же ты вправе оставить их со мной, Омар! Афифа, вполне возможно, что я не буду лишать дочерей матери в дальнейшем. Мягко говорю я. Спасибо, господин, спасибо. Разглаживается лоб бывшей жены. Рано благодарить. Холодно осаждаю ее. Это все будет зависеть от твоего поведения. Будешь продолжать себя вести так, как ведешь, девочек воспитывать будут моя мама и сестры. Ясно тебе? Да, господин. Коротко кивает Афифа. «Ты можешь идти. На выходных я созову семейный совет с вашими родственниками. Мы должны обсудить сложившуюся ситуацию». «Какой позор!» Хватается Афифа за платок и встает. «Какой позор, господин! Отец меня убьет!» «Вы взрослая женщина, Афифа Ханум. Вы должны осознавать последствия и нести ответственность за свои поступки». Афифа, обливаясь слезами, наконец покидает мой кабинет. Я бросаю многозначительный взгляд на Равию. Теперь на несколько минут она моя первая жена, а Набиха вторая. Но это очень ненадолго. Скоро и Набиха станет первой и пока что единственной. «Пожалуйста, господин!» В ужасе съежившись, захлебываясь слезами, умоляет Равия. Я принял решение. Говорю твердо, но кто бы знал, чего стоит мне эта твердость. Я никогда не любил своих жен. Ни одну из 3. Да, они все были и остаются красивы, каждая по-своему привлекательна. Не спорю, что мне было приятно проводить время с каждой из них. В постель с Равией я ложился не морщась. Но это все была не любовь. Наверное, поэтому мне сейчас чуточку легче, чем Равии и Афифе. Но не совсем. Я прекрасно понимаю, что то, что я делаю, плохо. И вся ответственность в равной степени ложится и на меня. Но так будет честнее. Мое сердце принадлежит другой женщине. Той, которая не согласится ни за что на свете делить меня с другой. К Набихе я вообще ничего не испытываю, но она не дает ни малейшего повода произнести 3 раза то самое слово и стать свободным. А поэтому с ней развестись у меня нет никаких оснований. Мне не надо было изначально торопиться со свадьбами. Увы, свою снежную лилию я так и не дождался, как и она меня. «Господин!» Жалобно напоминает о своем существовании Равия. «Пожалуйста, не разводитесь со мной. Дайте мне самый последний шанс. Я больше никогда в жизни не подойду к вашей танцовщице, клянусь вам. Хотите взять ее в жены? Берите. Я подружусь с ней. Мы будем как сестры. Правда. Никакой ревности, никакой зависти. Я буду сидеть тише воды и ниже травы, господин. Равия. Останавливаю ее. Господин, я всегда мечтала стать первой женой. Я буду мудрой, любящей, заботливой, справедливой. Не такой, как эта склочница и интриганка Афифа. О да, если ты так быстро предала свою подругу, как только та осталась не у дел, то, конечно, это характеризует тебя мудрой и заботливой, а главное, справедливой, подмечаю я про себя. Равия, твоя мечта исполнилась. Лицо Равии просветляется, глаза наполняются радостью, загораются блеском. На несколько минут, Равия, спускаю ее с небес. А теперь я развожусь с тобой. «Нет, господин!» Визжит теперь уже первая жена. «Пощадите!» «Я развожусь с тобой!» «Господин, мне плохо! Пожалуйста, перенесите развод! Я не могу выслушивать это в таком состоянии!» «Хочешь, чтобы все твои родственники, отец и братья, на семейном совете стали свидетелями нашего развода?» Уточняю я. Равия задумывается, плачет, прикрывает глаза. «Нет, господин, такого позора я не выдержу». «Тогда, Равия, я развожусь с тобой», — говорю я в третий и окончательный раз. Равия теряет сознание, а я становлюсь свободным от двух жен. Набиха может праздновать триумф. Теперь она моя первая и единственная жена. Но сердце мое принадлежит Лилии окончательно и бесповоротно.